но в последний момент не смогли приехать, вспоминает Джеймс Уиллен. Самой крупной политической удачей конференции стало, однако, неожиданное появление перуанского писателя Марио Варгаса Льоса, автора многочисленных бестселлеров и нового идола латиноамериканских консерваторов с тех пор, как он заявил, что Пиночет и революционеры континента сыграли в ничью. Известный в молодости своими прогрессивными убеждениями, Льоса обеспечил сторонникам социального статус-кво громогласную моральную поддержку. Будучи другом Жана Франсуа Ревеля, он собирался приехать в Сеул в прошлом году, чтобы выступить на комиссии о роли прессы в эволюции латиноамериканских вооруженных конфликтов, но не смог. Варгас Льоса догнал упущенное в Картахене, к великой радости Жака Сустеля, написавшего в ревью «De Demont» по возвращении из Колумбии. Под громкие аплодисменты он разоблачил тенденцию газет и агентств в Европе и Северной Америке усиливать подвиги марксистско-ленинских партизанских движений и закрывать глаза на нарушение прав человека этими вооруженными революционными группами. Отметим, однако, что ни разу в своей статье Жак Сустель не упоминает имени Муна, а напрасно. Семья широко распространила фотографию, на которой Варгас Льоса в кулуарах конференции горячо поздравляет Мун Сан Мена. Но редкие газеты воспроизвели ее. Слишком она компрометирует. Стесняющее откровение. Несмотря на явный прогресс обольщающего наступления на европейскую антикоммунистическую элиту, мунисты быстро поняли, что слишком громкая реклама может помешать новым связям. Французская пресса начинает проявлять свою заинтересованность в 1984 году. Канар Аншене публикует несколько статей о медовом месяце в отношениях нового мессии и некоторых представителей французских правых. В них впервые вместе встречаются имена Эрсана, Гриотре, Жака Сустеля, Пак Бохи и Джеймса Уиллена. 1 ноября автор этой книги и режиссер Патрисио Паниагуа сообщает, что ТФ1, первый канал французского телевидения, Жан-Франсуа Ревель и Варгас Льоса согласились принять участие во Всемирной конференции средств массовой информации. Эти откровения произвели нежелательный эффект в парижских салонах. Наверное, потому, что еще никто не знал о том, как американские правые распахнули свои двери перед мунистами. Кое-кто из названных лиц испугался. Гриотре, Сюфер и Варгас Льоса перестали отвечать на приглашение. Жан-Франсуа Ревель пошел дальше. После телевизионной передачи, где была показана его фотография, он сидит на трибуне в Сеуле неподалеку от Мун-Сан-Мена, писатель буквально осаждает руководство ТФ-1 просьбами исправить урон, нанесенный его репутацией, и изливается в парижской прессе, кляня со всеми богами, что он не мунист, что был обманут, и что журналисты ТФ-1 очень хотят навредить ему. Я не могу устоять перед искушением процитировать отрывок из письма Жана Франсуа Ревеля, адресованного 4 ноября 1984 года генеральному директору ТФ-1. «В 1982 году я действительно был в Южной Корее на международном коллоквиуме, организованном фондом World Media Center, который, как я выяснил, на месте находится под покровительством мунистов. Видя, что участниками были журналисты из разных стран, не относившиеся к мунистам, я выступил, но запретил заказным письмом, дубликат которого я сохранил, печатать мое выступление в их литературе и пользоваться моим именем. Этот отрывок вызывает улыбку Пьера Сейрака. Во всех приглашениях на Всемирную конференцию средств массовой информации четко указано, что ее основатель – преподобный отец Мун Сан Мен. А Ревель прибыл в Сеул с супругой, которая также была приглашена. Они не могли не знать. Очень странно, сколь неразборчив в связях Жан-Франсуа Ревель,